Мопассан не приемлет обычные человеческие отношения. В некоторых случаях для того, чтобы существовать, индивидуум должен полностью и безоговорочно согласиться со своим унизительным положением. И все же это воспринимается им как несправедливость, преследующая его либо от рождения, либо возникшая в результате несчастного случая или неблагоприятного стечения обстоятельств. Иногда это глубоко затаенное чувство начинает проявлять себя. Человек только делает вид, что нашел силы смириться, он лжет самому себе. В таком положении у человека есть лишь одна возможность продолжать жизнь – обвинять кого-либо помимо себя, найти козла отпущения. Существует только один подходящий для этой цели объект – Бог. Вот почему такой человек без конца прибегает к хуле, стремясь одновременно открыть для себя другую, принципиально новую веру. Он называет это «копаться в досье Бога». Бог виноват в том, что осквернил любовь, что сделал невозможным человеческое счастье. Раз уж почти все органы тела, изобретенные этим скупым и недоброжелательным творцом, служат каждый двум целям, почему же он не выбрал для этой священной миссии, для самой благородной и самой возвышенной из человеческих функций, какой-нибудь другой орган, не столь гнусный и оскверненный? Можно подумать, что насмешливый и циничный творец как будто нарочно задался целью навсегда лишить человека возможности облагородить, украсить и идеализировать свою встречу с женщиной. Соблазнитель женщин, преуспевающий делец, один из крупнейших французских писателей, не успел полностью сформироваться. Романтик, превратившийся в циника, сохранил до самого конца своей мужской жизни, благодаря странному холостячеству в обществе Лоры, безответственность ребенка. После кратковременной поездки в Англию Мопассан 30 апреля 1890 года переезжает на улицу Бокадор. Устройство на новом месте выводит его из состояния апатии. «Моя новая квартира будет очень красивой, но с единственным неудобством. Большую красивую комнату, которая могла бы служить туалетной, я вынужден отдать Франсуа, ибо он необходим мне постоянно. В случае бессонницы и сопровождающих ее кошмаров врачи рекомендовали мне банки на позвоночник. С годами вкус Ги стал более изысканным. Мопассан подолгу беседует с мастерами, в особенности с обойщиком Коклетером. Как всегда, больше всего денег он тратит на обои, обивку и занавески. Он любовно расставляет фамильную мебель, описание которой известно нам из рассказа «Кто знает», апрель 1890 года, а затем он вновь погружается во мрак. «Мои глаза стали совсем плохо видеть. Пришлось прекратить лечение у Бушара. Он приводил мои нервы в невыносимое состояние, что отражалось и на зрении. Не знаю, к кому еще обратиться. Мой друг Гранше дает мне кое-какие советы. Он рекомендует прежде всего Пломбьер, впрочем, как и Бушар, и горы в одной из жарких стран». Двумя годами ранее, в июле 1888, один нескромный коллега опубликовал в прессе сообщение о том, что Мопассан отказался от ордена почетного легиона. Ги, взвешивая каждое слово, заявил: «Мне вовсе не предлагали ордена, меня только спросили, как я отнесусь к возможному награждению, если министр подумает обо мне. Я ответил, что считал бы дерзостью отказаться от столь ценного и столь почетного отличия, но выразил желание, чтобы меня к этой награде не представляли». Попробуем разобраться в этой истории. Еще до премьеры Мюзотты 27 февраля 1891 года Жюль Кларити встретил Мопассана в приемной министра народного образования. «Я, вероятно, пришел за тем же, что и вы», — сказал Ги. И действительно, оба они пришли поддержать ходатайство о награждении архитектора Андре Леконта Дюнуи.